не кусай руку, кормящую тебя. Мужчина вошел в паб и сел рядом с человеком, около которого стояла собака. «Ваша собака кусается?» «Нет». Через несколько минут собака выхватила здоровенный кусок из ноги спрашивавшего. «А я понял так, что ваша собака не кусается», — заявил он в негодовании. «Эта собака не моя».